Акидзи молча уставился на охранника, прежде чем со вздохом покачать головой. «Честно говоря, я склонен согласиться с тобой, солдат, и если бы я мог, я бы освободил его здесь и сейчас, но, к сожалению, приказы поступили значительно выше моего ранга, так что это невозможно. Но, конечно, если он пришел от адмирала флота, приказ пришел от ранга выше, чем Сингаку», мрачно продолжил Акидзи, «и Конга в придачу». Слова охранника замерли у него в горле, когда он обдумал эти слова, и через мгновение он медленно повернул голову, чтобы в отчаянии уставиться на дверь холодильника. «Почему, зачем им это делать, сэр?» Акидзи задумчиво почесал висок. «Из того, что я слышал, у них есть план, сэр, старый план», продолжил ледяной адмирал, медленно подходя к ближайшей стене и опускаясь в сидячее положение, положив локти на ноги. «Тот, который какое-то время был у них на уме, они всегда собирались разыграть его, просто ждали подходящей возможности, чтобы использовать. Но теперь брови Акидзи мрачно нахмурились. После всего, что случилось, после самого мрачного дня в истории мира, вероятно, план был изменен. И изменен как? Ну, раньше, он, Акидзи кивнул на дверь, был финалом всего этого, единственная истинная цель и часть, в которой они нуждались. Но теперь, ледышка ткнул большим пальцем вниз, теперь его понизили до простого линчевателя, важного и оптимального, конечно, но в конечном счете заменимого. Они просто используют его для какой-то другой цели, чего-то более грандиозного, чего-то, что они имели в виду раньше, чего худшего. Охранник несколько секунд смотрел на адмирала, обдумывая это, прежде чем тяжело сглотнуть. Но, сэр, люди умрут за то, чтобы этот план увенчался успехом. Мужчина подошел к дверце холодильника, открыл глазок в металле и заглянул внутрь. Что может оправдать эти смерти? Что хорошего может дать? Выдохнул он, наблюдая, как молодой человек дремлет внутри, как из-за холода, так и из-за капельницы, застрявшей в его руке. Ожерелье из красных бусин было единственной одеждой, которую он носил выше талии. Казнь огненного кулака Иса. Затем он посмотрел в сторону, с беспокойством разглядывая двух других спящих заключенных, не говоря уже о заключении в тюрьму вихревого паука Скварда и ледяной ведьмы Уайтибэй. Акидзи тяжело вздохнул и собрался ответить. «Зихахаха, больше, чем ты думаешь, маленький человек». Только для того, чтобы захлопнуть челюсть с едва сдерживаемым рычанием, когда голос новейшего проклятия его существования внезапно заскрежетал в его ушах, ледяной человек уставился ледяным взглядом на лестницу, с которой спустилась большая фигура. «Черная борода», — выдавил он. «Зихахахаха. Ао, перестань, Акидзи, зови меня Тич». «Маршал Д.» Тич громко рассмеялся, войдя в комнату, с наполовину выпитой бутылкой в руке, когда он бросил хитрый взгляд на адмирала. «В конце концов, мы ведь друзья, не так ли?» Хмурый взгляд Акидзи стал еще глубже, когда его руки сжались в кулаки, мороз быстро начал покрывать его конечности. «Мы не друзья, черная борода. Ао, разве нет?» Злобная ухмылка отвратительного пирата стала еще шире. «Потому что независимо от того, как ты себе это представляешь, я в долгу перед тобой за то, что ты сделал все это возможным. Это делает тебя другом по моим понятиям, зихахаха. А что касается тебя», он снова переключил свое внимание на охранника, прежде чем Акидзи успел ответить. «Чтобы ответить на твой вопрос», он ткнул пальцем в сторону двери. «Я хочу, чтобы ты знал, что жизнь этого отродья стоит больше, чем весь этот корабль, даже будь он из золота, и его смерть еще более, до тех пор, пока она будет проведена должным образом». Зихахахаха. Охранник тяжело сглотнул и попятился от внушительного пирата. «Правда, ты все правильно понял, приятель. Гах». Морской дозорный застыл в ужасе, когда черная борода внезапно положил свою гораздо большую руку на плечи мужчины и притянул его ближе, вторгаясь в его обоняние своим прогорклым дыханием. «И поверь мне, мне ли не знать, маршал Д.» Тич злобно ухмыльнулся. «В конце концов, я использовал его жизнь, чтобы купить не только свою жизнь, но и жизнь моей команды и мое положение Шичибука и Марии в придачу. Разве не так?» Человек-темнота медленно повернул свою улыбку на ледяного адмирала в комнате. «Акидзи». Гримаса Кузана стала глубже, когда он мысленно вернулся к тому, на что ссылался ублюдок перед ним. Именно в этот момент, когда он был вынужден продать дьяволу то немногое, что осталось от его души, этот момент спас жизнь черной бороде. «О, ху-ху». Адмирал Акидзи испустил туманный вздох, созерцая то, что осталось от острова вокруг него. «Кажется, я немного перестарался. Сингаку устроит мне». В настоящее время адмиралы и хорошо одетые солдаты рядом с ним прочесывали ледяную пустошь, в которую превратился остров Баннера. Причина недавнего изменения климата заключалась в том, что поступали искаженные сообщения о том, что пара мощных пиратских команд разрывала остров на части в течение целого дня. И действительно, когда они приблизились к острову, они увидели зрелище чрезвычайно жестокой битвы, разрывающей землю на части, в то время как гигантский корабль проливал горячий свинец на поле боя. В обычной ситуации Акидзи проявил бы некоторую сдержанность или осторожность в подавлении агрессоров, но дело в том, что у него просто не было времени. После разрушения Эниэйс Лобби этот катаклизм был лишь одним из многих, многих подобных кризисов, бушующих по всему миру. Таким образом, лучшее, что он мог сделать, это покончить с этим как можно быстрее и чище. Эта логика в сочетании с осознанием того, что жители острова уже давно эвакуировались из окружающих вод, приводит к единственному неизбежному исходу. Ледниковый период, масштабный по своим масштабам, просто заморозит каждого пирата на месте. Теперь все, что им нужно будет сделать, это найти их замороженные тела и либо арестовать их, либо устранить, в зависимости от того, насколько они были неприятны. Просто Якку, сэр. Внезапно взвизгнула улитка-транспондер, которую нес один из людей Акидзи. Я кого-то нашел. Наконец-то, ледяной человек вздохнул с облегчением. Ты можешь их опознать? Не совсем, сэр. Он не хочет называть мне своего имени. Это заставило Акидзи замолчать. Повтори-ка еще раз, солдат. Он в секторе 5, сэр. Вы стоит прийти и посмотреть на это своими глазами. С немалым любопытством ленивый адмирал двинулся в направлении сектора, указывающего, что кому-то удалось избежать его ледникового периода. Что ж, если у них оказался птичий зан или если они были в то время оторваны от земли каким-то другим способом, они могли избежать волны холода. Однако человек, которого он вскоре увидел, определенно не был птицей. Скорее, он был толстым, волосатым и чрезвычайно большим обезьяноподобным человеком с отсутствующими зубами и одеждой, совершенно не подходящей для климата, сидящим, скрестив ноги, в большом круге снега, скрестив руки, и мороз начал накапливаться на его теле, когда он дрожал от очевидного дискомфорта, в то время как присутствие мужчины и его размороженное состояние само по себе вызывали беспокойство. Был еще один фактор сцены, который привлек внимание Акидзи. Мужчина сидел в центре круга снега, не льда. Каждый из людей Акидзи нервно отступил назад, когда температура окружающей среды вокруг их начальника резко упала, слои инея на его теле расширился, когда он сделал шаг вперед. «Кто вы, черт возьми?» – спросил адмирал. Мужчина держал голову опущенной, дрожа, прежде чем, наконец, поднять взгляд. Лед на его шее треснул от движения. Адмирал Акиджи, с болью выдавил он, и на его лице отразилась мрачная решимость. Ха-ха, хорошо, это хорошо. Старшие звезды, ты должен позвонить старшим звездам. У вас есть их номер, верно? Акиджи напрягся от этого требования, его разум ускорился, когда он пытался и не мог понять логику того, что он слышал. И почему же, черт возьми, я должен? У нас его сын. «Что?» – наконец спросил Акидзи после долгого смущенного молчания. «Я сказал», – пробормотал мужчина сквозь стучащие зубы. «У нас его сын. Скажи им это. Скажи им, и они захотят поговорить со мной». Адмирал молча уставился на мужчину, прежде чем бросить взгляд на человека из своего отделения, который нес взрослую улитку. «Свяжи меня со старшими звездами, как можно скорее. Сейчас же». Солдат быстро вытащил улитку и набрал номер. Брюхоногий звякнул только один раз, прежде чем принял суровое выражение лица. «Адмирал, что вы?» «Я, у меня его сын». Улитка напряглась, прежде чем медленно повернуться лицом к говорящему. «Что это было?» Тихо, но твердо спросил он. Дрожащий человек фыркнул, глядя улитке прямо в глаза. «Мое имя», — выдавил он. «Маршал Д. Тич, вам я лучше известен как Черная Борода, и у меня его сын». Акидзи напрягся, услышав средний инициал мужчины, но самые могущественные люди в мире оставались суровыми. «Откуда нам знать, что ты говоришь правду?» «Руш», без колебаний ответил Тич. Улитка замолчала, прежде чем выдавить ТСК. «Чего ты хочешь?» «Вы знаете, чего я ха-ха хочу». Наступила еще одна минута молчания, прежде чем улитка сузила глаза. «Мы можем просто забрать его». «Нет, вы не можете». Тич медленно покачал головой в мрачном отрицании. «Мне требуется каждая унция концентрации, чтобы сохранить их всех в целости. Если я умру, или ПП потеряю свой ФФ-фокус, тогда они будут потеряны в этой тьме. И если он умрет здесь, то это будет бесполезно». Позже Акидзи не постыдился бы признаться, что вздрогнул, когда Тич наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть улитку. «У вас просто», — злобно выдохнул он, — «нет другого выбора». На несколько минут даже сами ветра, казалось, замолчали, когда мир затаил дыхание. И затем пять старших звезд вздохнули, признавая свое поражение. «С этого момента», — мрачно бросил один из них, — «мы, пять старших звезд, настоящим считаем маршала Д. Тич, он же Черная Борода, станет заменой крокодайла для санкционированной мировым правительством пиратской оперативной группы 7 Шичибукаев морей, вступает в силу немедленно». Акидзи почувствовал, как копье экзистенциального ужаса пронзило его в тот самый момент, когда широкая ухмылка расплылась по лицу Тича, нет, лицу Черной Бороды. «Сэр, при всем уважении», — поспешно начал адмирал. «Решение принято, адмирал». Старшие звезды прервали его. «Вам приказано сопроводить Черную Бороду на ваш корабль и взять Огненного Кулака Иса под стражу. Это ваш единственный приоритет сейчас, адмирал. Ясно ли мы выражаемся?» «Но, сэры, мы ясно выразились, адмирал Акидзи». Ледяной человек испуганно вздрогнул, пытаясь сохранить сознание. «Кристально, сэры». «Хорошо, проследите за этим. Мы свяжемся с вами позже и предоставим дальнейшие инструкции». И с этими словами высшие силы в мире повесили трубку, оставив Акидзи наедине с монстром. Сказанное чудовище мрачно усмехнулось, когда он медленно поднялся на ноги, мороз и лед потрескивали от него, когда он двигался. Зихахаха. «Ах, че чувак, это было б близко. Я был почти ПП полностью уверен, что я на самом деле умру. Эйса и его ДД-друзья были так близко к тому, чтобы ПП прикончить меня и моих парней». Он направил свою ухмылку на Акидзи. «Но потом ты спас мою задницу той волной льда. ЗЗ заморозил всех остальных, когда я просто воспользовался этим. Бэб больно, как сука, но эй». Он демонстративно развел руками. «Я жив, и это самое главное. Я обязан тебе жизнью». Черная Борода шагнул вперед и хлопнул рукой по плечу Акидзи, наклонив свою улыбку ближе. «Друг, о». Целых два дня спустя Акидзи все еще проклинал себя за то, что оставил ублюдка в живых, и он все еще опасался каждого мгновения, когда находился в присутствии этого человека. Но даже несмотря на отвращение, он не мог не задать один вопрос. «Почему, а?» Черная Борода с ухмылкой взглянул на адмирала. «Что за?» «Я спросил тебя, почему, проклятый ублюдок?» Ядовито потребовал Акидзи. «Я узнал твой дьявольский фрукт, Тич. Мой лед сжигал твои внутренности все это время, включая лед твоей команды, Эйса и его товарищей, и как только он оттаял, твой врач вылечил тебя от обморожения более чем на 70% твоего тела. Ему пришлось заново прикрепить 12 разных пальцев. Я все время слышал, как ты кричишь, поэтому знаю, что это было чертовски больно. Так почему же? Зачем проходить через всю эту боль? Какова твоя цель?» Черная Борода некоторое время молчал, глядя на дозорного, прежде чем медленно улыбнуться в ответ. «Ты прав», — усмехнулся он. «Это было больно. Это было больнее, чем получить пулю из снайперской винтовки Кольта 96-го калибра, но меньше, чем быть содранным цепкой бритвой. По иронии судьбы, это было так же больно, как заживо гореть в самом жарком пламени моего старого командира. Ао, поверьте мне, я знаю, что такое боль, адмирал. Я знаю боль как свои пять пальцев, и каждый раз, когда я встречаюсь с ней, мне никогда не становится легче. Но знаешь что?» Он ударил себя кулаком в грудь. «Это не имеет значения. Не имеет значения, насколько все это больно, не имеет значения, что мир делает со мной, что он бросает в меня, потому что я могу это вынести. Я возьму все это, каждую его частичку, где бы и когда бы он не захотел попробовать. Как бы сильно это ни заставляло меня кричать, я возьму все это, а потом все равно буду смеяться. И ты хочешь знать, почему?» Акидзи практически застыл, когда тьма начала исходить от мужчины, языки чистого зла мерцали из его тела. «На самом деле все просто», — усмехнулся он. «Я переношу все это, ради моей мечты. Как бы мне ни было больно, я буду терпеть это до тех пор, пока это означает, что моя мечта осуществится. А что касается моей мечты, хорошо. Улыбка покрытого обморожением человека сделала невозможное. По спине Акидзи пробежали мурашки. Позволь мне подвести для тебя итог. И вот, когда тьма с ревом исходила от него, как искривленный ад, маршал Д. Тич с гордостью провозгласил заявление, которое наполнит адмирала Акидзи ничем иным, как экзистенциальным отчаянием, и будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Я тот, кто станет королем пиратов. Зихахахаха. Зихахахахахахахаха. Глава 44.1. Глава 44. После того, как мы посмотрели восход солнца, я был полностью готов лечь на сено и отдохнуть от этого чертовски насыщенного событиями дня. К сожалению, мое искреннее желание поспать было решительно подавлено. Кем, спросите вы? Да никем иным, как неким садистом первым помощником, имя которого останется неназванным, вот кем. Упомянутый садист объявил об этом конкретном вето, схватив меня за воротник и физически затащив внутри, подальше от того места, где все спали. Сначала я был немного раздражен, но это чувство быстро испарилось, когда он притащил Леа и Фангфрида и объяснил, что он делает. По словам Зара, очевидно, я допустил что-то вроде тактической ошибки, приняв Фангфрида в качестве своего нового оружия ближнего боя. В отличие от Лассу, с которым допустима некоторая погрешность в том, что касалось моего с ним обращения, владение клинком, подобным Фангфриду, требовалась реальная подготовка, даже если я не стремился стать мастером клинка. Таким образом, чтобы сделать меня наполовину компетентным в обращении с мечом, он решил добавить к моему тренировочному режиму помощь Леа, вступившего в силу немедленно, что приводит нас к... Подними руку вверх, я сказал, вверх, кросс, да, да, не так высоко, ворчание, к этому моменту, о котором идет речь, я держал в руках палку с ободранными листьями, пытаясь следовать указаниям троицы о том, как принять правильную стойку для удержания кавалерийской сабли, такой как Фангфрид, и, конечно, из-за того, что мои учителя были мастером-мечником, мечником потенциально достойным Грантлайна и настоящим живым мечом, допустимая погрешность в моих движениях отсутствовала. «Как именно?» – спросил я, опуская руку в попытке угодить своим надсмотрщикам. «Нет, ты должен поднять его», – начал приказывать мне Зара. «Вот, позволь мне», – предложил Леа, поспешно ковыляя ко мне со своими клинками в ножнах в руках, после чего он начал подталкивать мои конечности в нужное положение. «Вот, расширь свою стойку вот так, положи свободную руку вот сюда, и убедись, что твой клинок повернут вот так. Ах, и держи свое тело направленным в ту сторону, тоже все время. Понял? Ах, я удивленно моргнул, когда поняла, что он повернул мое тело таким образом, что мой импровизированный клинок был параллелен моему туловищу, а не перпендикулярен. О, я понял. Так что, по сути, я должен использовать тебя так, как будто я скорее фехтую, верно? Более или менее, Фангфрид кивнул в знак согласия, слегка встряхивая при этом своей массой. Упомянутая масса была обнажена для всего мира, так как мы сняли кожаную сбрую, которую он носил раньше, хотя, надеюсь, покупка ему новых ножен даст ему что-то новое. Этот стиль более ориентирован на силу, чем фехтование, но в нем все еще есть некоторая точность, которую следует соблюдать. Ну, по крайней мере, теперь мне есть с чего начинать, пробормотал я, начиная соответствующим образом менять позу. Мне пришло в голову, кросс, почему ты убедил Фангфрида присоединиться к тебе, спросил Зара с искренним любопытством. В последний раз, когда я проверял, ты сказал, что у тебя нет ни подготовки, ни дисциплины, чтобы обращаться с настоящим оружием. Ты ожидаешь, что он сделает большую часть работы, как Лассу. Я покачал головой, глядя на Зара, и поднял пару пальцев. По двум причинам. Во-первых, очевидное. Когда появляется возможность, ты используешь ее. Отказ от Фангфрида означал либо позволить ему вернуться в морской дозор, позволить какой-то другой команде попытаться захватить и приручить его, либо позволить ему уйти в соло. Ни одна из этих вероятностей не был хорошим вариантом. Тут я с ним согласен. Фангфрид поднял хобот в знак согласия. Если начальство бросило даже самого Роба Лучча на растерзание волкам, то я даже думать не хочу о том, чтобы они сделали со мной. И если вы еще не заметили, не так много других команд даже близко так хороши, как вы, ребята. Вполне справедливо, неохотно признал Зара. Тем не менее, это большой сдвиг от твоего старого мышления. Что случилось с твоим мнением, что научиться владеть мечом слишком сложно? Я демонстративно развел руками. Обычно это не та фраза, которую можно использовать, но это было тогда, а сейчас это сейчас. Когда я сделал это заявление, я был всего лишь любителем со стеклянными костями, который едва сводил концы с концами своими мозгами и который, если и ввязывался в драки, то только с самыми слабыми из придурков. Я думаю, должно быть очевидно, что я больше не тот человек, в основном, из-за мишени, которую я решил нарисовать на своей спине. До сих пор с моей дубинкой было все в порядке, но сейчас все начинает набирать обороты быстрее, чем когда-либо. Так что, если я собираюсь справиться с поставленной задачей, я бросил взгляд на Фангфрида. Тогда мне понадобятся инструменты для работы. И для протокола, я пытаюсь научиться правильно владеть этими инструментами. Заметьте, я хоть раз пытался уйти, когда вы, ублюдки, толкали меня. Лео немного поколебался, прежде чем взглянуть на Зара. Знаешь, он в чем-то прав. Зара ответил ровным взглядом. И ты думаешь, это имеет для меня значение? Нисколько, сэр. Испуганно взвизгнул Дюгонь, вытягиваясь по стойке смирно. Я почувствовал, как дрожь ужаса пробежала по моей спине, когда я почувствовал не очень тонкую угрозу в тоне мастера трех мечей. Эй, поспешно вскрикнул я, видя, что мне, по крайней мере, удалось достичь стойки, которая лишь наполовину ужасна. Лишь, фыркнул саундбайт из своей раковины. Это мрачный день, раз я согласен с улиткой, многозначительно сказал Зара. Я едва сдержал всхлип от такого намека. Могу я сделать небольшой перерыв, всего на минутку, чтобы проверить способности Фангфрида? Я собираюсь учиться, клянусь, но они все еще являются основной частью уравнения, помнишь? Зара уставился на меня, явно споря сам с собой, прежде чем вздохнуть и махнуть рукой. Только быстро. Я не вздохнул с облегчением, бросив ветку и оживленно жестикулируя в сторону Фангфрида, и слон, о котором шла речь, быстро трансформировался, чтобы соответствовать моей хватке. Пока я наблюдал за его превращением из плоти в закаленную сталь, мне пришла в голову мысль. Просто любопытно, но почему я использую ветку вместо Фангфрида? Или, черт возьми, даже бамбуковый меч? Тут я могу ответить сам, весело объявил Лео, прежде чем снова стать серьезным. Проще говоря, ты еще не заслуживаешь даже прикоснуться к бамбуковому мечу, не говоря уже о настоящем. Что, разумно ответил я. Ну, а чего ты ожидал? Дюгонь возмущенно залаял. Ты привык размахивать дубинкой без малейшего изящества или умения, и поэтому мы даже близко не доверяем тебе инструмент, даже отдаленно напоминающий катану. Черт возьми, это было бы позором для мечников повсюду, если бы ты даже прикоснулся к чему-то, напоминающему меч. В точку, вмешался Зара, делая угрожающий шаг вперед. Я едва сдерживаюсь, чтобы не выбить Фангфрид из твоих рук из-за моих воспоминаний о том, как ты держал его на мосту, так что, черт возьми, что бы ты ни собирался делать. Я громко сглотнул, обдумывая невысказанную угрозу, прежде чем переключить свое внимание на Фангфрида. Итак, Фангфрид, кое-что я заметил в зоантипах. Ваши трансформации могут быть либо медленными и постепенными, как у Луччи, либо практически мгновенными, как у Чокпера или Лассу. Есть ли какая-то причина, по которой ты выбираешь постепенность? Я имею в виду, что Луччи может мгновенно принять свою звериную форму, так что я знаю, что ты можешь сделать и так, и по-другому. Ха, ловко замечено, сказал Фангфрид, похоже, впечатленный. И да, я могу. Просто всегда была проблема с этим, так что, хм, задумчиво прогудел я, прежде чем пожать плечами и указать ему вперед на пустой воздух. Ну, сейчас лучшее время. Вперед, трансформируйся на полной скорости, а я посмотрю, смогу ли я помочь с тем, что происходит не так хорошо. Ну, если ты так говоришь, неуверенно сказал слон-меч. Поехали. Внезапно возникло размытое движение. Стук, гвах, черт. А потом я обнаружил, что ору на спине, моя задница прочно зарыта в траншее, которую вырыл мой собственный зад. Боже милостивый, у меня болел копчик, и если бы моя одежда не была предназначена для такого рода издевательств, мне, вероятно, также понадобилась бы новая пара брюк. Что только что ударило нас? Застонал саундбайт, когда его панцирь завертелся на месте рядом со мной. Если бы мне пришлось гадать, ворчал я, медленно поднимаясь на ноги, потирая ноющий зад. Один из законов Ньютона, хотя, будь я проклят, если знаю, какое именно. Да, извини за это, смущенно усмехнулся Фангфрид, потирая затылок хоботом. Эй, посмотри на светлую сторону, ты справился с этим лучше, чем с пандом. Когда он был на приемном конце этого удара, его рука сломалась в трех местах. Я одарил слона плоским взглядом. И то, что я справился лучше, чем он, должно меня успокоить, как именно. За наружие неловко вздрогнула, когда подумала об этом. Да, вполне справедливо. Ладно, в любом случае, давай посмотрим. Пробормотал я, начиная отряхивать грязь со своего зада. Я рассмотрел проблему трансформации. Отдача брыкалась, как мул, и я сомневался, что даже если я соберусь с силами, смогу справиться со всем этим, так как же? Так, есть одна мысль, пробормотал я, подперев подбородок. Если дело в физике, то, может быть, хочешь поделиться? Проворчал Саундбайт. Почему бы так же не вытащить меня из грязи? Ах, да, извини, извинился я, поднимая его и возвращая на плечо. И Фангфрид, возвращайся к форме меча. У меня есть идея. Ладно, тогда, сказал Фангфрид, возвращаясь в свою естественную форму. И эта идея будет, физика – это то, что нам мешает, размышлял я, поднимая свободную руку, чтобы схватить рукоять Фангфрида, когда я поднял его, готовясь нанести удар. Но если повезет, мы сможем этим воспользоваться. Хорошо, давайте попробуем еще раз. На счет три. Раз, два, три. Я сделал выпад вперед своим мечом и победно ухмыльнулся, когда сила моего удара послужила противовесом гравитационной силе, или импульсу, или чему-то еще, что было результатом трансформации Фангфрида, в результате чего я только откатился назад на фут или два. Со второй попытки, неплохо, заметил Лео. Теперь сделай это снова, приказал Зара, до тех пор, пока ты не сможешь сделать это одной рукой и без того, чтобы тебя оттолкнуло. Придурок, насмешливо фыркнул я, возвращая Фангфрид на место и снова готовясь. Я планировал сделать это с самого начала. Уголок рта Зара дернулся, когда я снова занес лезвие вперед. Но, несмотря на всю мою браваду, потребовалось еще 12 попыток, прежде чем я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы убрать одну руку. Собравшись с духом, я нанес удар и почувствовал, что чуть-чуть отступил. Я посмотрел вниз, приподняв бровь. Это может занять некоторое время. На самом деле, это заняло полчаса и больше повторений удара, чем я могу вспомнить, даже не упоминая совет «читай» разглагольствование от Лиаизера. Но, несмотря на то, что опыты были долгими и мучительными, конечным результатом стало то, что я мог надежно справиться с мгновенным ударом Фангфрида одной рукой. В качестве примера я ударил Фангфридом вперед и одним плавным движением оттянул его назад, что привело к внезапному перемещению воздуха и не более того. «Класс!» – нетерпеливо ухмыльнулся я, оглядывая Фангфрида. «Это будет очень полезно. Как ты относишься к тому, чтобы назвать этот небольшой прием панчерывок лучше, чем называть его слоновий удар? С пандом, вероятно, сделал бы так. Я имею в виду, что он не был плох в названии атак, как таковой», — признал Фангфрид. «Но они был довольно лишен креативности. Дротик слоновьей кости и так был достаточно безвкусным. Честно говоря, твое мнение нужно лишь только отчасти. У нас уже есть тема, и мы не собираемся менять ее из-за мыши-переростка. Ты тот, кто дал мне этот чертов голос в первую очередь. И ты хочешь сказать, когда-нибудь я убью тебя? В любом случае, теперь, когда это сработало, я очень медленно обернулся и увидел, как Зара хрустнул костяшками пальцев, когда они с Лео направились ко мне. Эй, в этом нет необходимости. Взвизгнул я, испуганно пятясь. Я еще не довел прием до конца, мне нужна еще одна минута. Нетерпеливая улыбка мелькнула на моем лице, когда новая идея вспыхнула в моей голове. Фангфрид, насколько трудно для тебя осуществить эту трансформацию? Это утомительно, или... А, нет, совсем нет, нерешительно ответил меч-слон. Это похоже на дыхание, совершенно без усилий. Почему? Увидишь, радостно хихикнул я, принимая готовую позу. Энергия покалывала меня в ожидании того, что я собирался выпустить. Просто расширяйся, когда я кидаюсь руку вперед, и отступай, когда я отступаю. Сейчас, поехали. И с этими словами я выбросил руку вперед, в результате чего массивный обхват моего партнера внезапно занял пространство передо мной на все 5 секунд, прежде чем я отвел руку назад, заставив его освободить пространство так же быстро, как и появился. А потом я ударил им вперед и в следующую секунду снова отстранился. А потом я сделал это снова, и снова, и снова, более дюжины раз подряд, прежде чем был вынужден остановиться из-за того, что у меня начала болеть рука. Я прекратил шоу, убрав Фангфрида и используя его, чтобы смахнуть облако пыли, которое он поднял передо мной. Положив его клинок себе на плечо, я ухмыльнулся своим наблюдающим наставником. И это то, что мы будем называть панчипеди. Мысли, комментарии. Лео молча пошевелил челюстью, прежде чем хлопнуть ластами и сделать глубокий вдох. «Я не знаю, как он», — объявил он, небрежно ткнув плавником в Зара, — «но я впечатлен. Прижми врага к стенке, и я сомневаюсь, что ему повезет уйти. Хотя, раз уж ты спрашиваешь, Фангфрид, твое тело гибко в гибридной форме, верно, Ахваа?» Фангфрид застонал от головокружения, прежде чем закашляться, когда его разум снова включился. «А, да, да, я могу это контролировать. Почему? Ну, я заметил, что во время атаки ты атаковал только по прямой», — объяснил Лео. «Это может быть проще для тебя, но это позволит противнику держать оборону. Лучше, чтобы ты менял свое положение с каждым ударом, чтобы между твоими клыками и хоботом они не знали, откуда придет удар. В таком случае», — он поднял большой палец вверх, каким-то образом, сверкнув победной улыбкой в нашу сторону, «такие ходы могут привести к настоящей панике. Хм». Мой клинок задумчиво свистнул, прежде чем вибрировать в том, что я принял за кивок согласия. «Хорошо, это работает. Спасибо за совет». Я кивнул Дюгоню в знак согласия, прежде чем посмотреть на Зара, который все еще хмурился. «Это хорошая техника, и это определенно станет хорошим способом использовать меч. Возможно, мне даже придется попытаться повторить эту силу уколом, а не взмахом. Но если у тебя нет других идей, мы можем уже вернуться к фехтованию». Едва сдерживаемая свирепость его голосе вызвала у меня мурашки по спине. «Ладно, ладно, держи свои клинки на поводке», — ответил я, прежде чем продолжить вполголоса. «Бог знает, что по крайней мере один из них сотворит со мной». «Хорошо», — проворчал Зара, — «потому что теперь пришло время для тебя по-настоящему овладеть мечом». На одно яркое, сияющее мгновение я действительно почувствовал волнение, а потом тот факт, что Изара и Лео теребили свои рукояти, поразил меня, как один из ударов нами. «Тогда ладно», — испуганно вскрикнул я, поспешно отбросив Фангфрид в пользу того, чтобы выхватить из куртки пачку мятых бумаг и выставить их перед собой, как щит, которым они были. «Прежде чем вы оба украсите мою шкуру 10 разными оттенками черного и синего, кто хочет проверить награды, которые Куоу принес нам вчера вечером вместе с газетой?» Два мечника замерли, молча глядя друг на друга, прежде чем отпустить клинки. «Ну, он не дурак», — заключил Лео. Когда Зара бросил на него недоверчивый взгляд, он поднял ласты, защищаясь. «Эй, я не говорю, что он не идиот, я просто говорю, что он не тупой. Есть разница», — Зара хмыкнул в неохотном согласии, прежде чем пройти мимо меня. «Можешь жить пока, Кросс. Мы просто надерем тебе задницу в два раза сильнее и в два раза дольше позже. А теперь поторопись и двигайся». Я тяжело сглотнул, пытаясь держать свои нервы в узде. Я также пытался найти какой-нибудь путь к бегству, но эта надежда умерла мучительной смертью, когда клинок Лео в ножнах ткнулся мне в спину, и звук его смеха был всем, что мне нужно было услышать, чтобы узнать о моих шансах. Очень полезным комментарием саундбайта к этому событию стал звон похоронного колокола, когда он захихикал. «Да, да, я понял образ», — проворчал я, когда шел за Зара, подняв руки над головой в знак капитуляции. О, глава 44.2. Когда мы вернулись в нашу временную штаб-квартиру, все наши друзья были на ногах и занимались своими утренними делами. Естественно, все изменилось, когда я показал пачку бумаг, находящихся в моем распоряжении, и объявил об их характере. С этого момента реакция наших друзей разделилась на три различные категории. В уху, новые награды пришли. Награды, награды, награды. Во-первых, откровенно восторженные члены команды, которые образовали импровизированную кан-кан-линию, танцевали и радовались от души. Естественно, эта фракция возглавлялась Луффи и состояла из Мэри, Рафи, Майки и Чоппера. Я не ожидал включения Усоппа, но полагаю, что в последнее время он становился все более и более уверенным в себе. Конечно, мне придется учесть это в триллер-барке, но я сомневаюсь, что возникнуть проблему. Мой глаз дернулся, когда, почти каждый дюйм рваной или оплавленной плоти на моем теле внезапно решил вспыхнуть. С другой стороны, позволять сюжету идти по накатанной было не самой лучшей идеей, особенно учитывая, как события обычно кусали меня в задницу, как только мы действительно добирались до них. В любом случае, переходим ко второй группе. «Лимонад, дамы», — напевал Санджи, ставя на стол поднос с несколькими украшенными бокалами. Его спокойный тон противоречил волнению, которое явно охватило его. Легко заметить, как он дрожал от сдерживаемого ликования. По крайней мере, я надеюсь, что это сдерживаемое ликование. Почему бы и нет? Спасибо, Санджи, промурлыкала Робин, принимая напитки все до единого и начав раздавать их остальным, сидящим за столом, то есть Канисусу, Зара, Боссу, Леа и немного нервничающей Виви. Археолог слишком невинно улыбалась, сделав глоток своего напитка. Итак, кто-нибудь хочет сделать ставку на свои награды? Проигравший должен будет охранять еду победителя от Луффи в течение недели. Я держу пари, что они просто увеличат мою на миллион. Она и так довольно существенна, знаете ли. О, я в деле, крикнула Су, нетерпеливо махнув лапой. Для меня, хорошо бы целый миллион, я не хочу быть слишком пушистой для своего меха. Леа фыркнул от смеха в свой лимонад. Повтори еще раз, это лисья поговорка. Да, сказала лиса, гордо вздернув нос, прежде чем ухмыльнуться своему хозяину. А как насчет тебя, Канис? Учитывая твой штурм поезда и огромное количество огневой мощи, которую ты использовала, я бы сказала. Она задумчиво постучала себя по подбородку, прежде чем оживилась от осознания. Где-то выше, чем первая награда нашей доброй принцессы, но ниже, чем ее новая. Че что? Выдохнула Канис в шоке, ее руки хлопнули по щекам, когда скромный румянец появился на ее лице, начиная ерзать на своем месте в смущении. Унаследовать награду Виви или даже превзойти ее, нет, я не могу. Я и близко не достойна такой чести. Ах, не будь такой. Леа усмехнулся в свой бокал. В конце концов, ты видный член команды, так что ты определенно получишь награду. Я, с другой стороны, ничего. Интуиция подсказывает, что мою просто добавит в босса. Тук, ауч, не будь идиотом, Леа, фыркнул босс, опуская ласт, которым ударил Леа по голове. Ты один из моих лучших учеников, и к тому же ты впечатляешь. Ты получишь свою награду. Он задумчиво посмотрел вверх. И, честно говоря, я думаю, что моя не превысит 100 миллионов. Что? Потрясенно воскликнул Леа. Но, босс. Босс заставил своего ученика замолчать, подняв ласт. Я совершил несколько самостоятельных впечатляющих подвигов, я не буду этого отрицать, и с развитием полного панцирного стиля, я думаю, что с этого момента я стану только сильнее. Но пока я все еще новичок, я не заслуживаю высокой награды. Б-босс, Леа всхлипнул, прежде чем вытереть лицо плавником. Я тронут, какое смирение. Подумать только, вы даже примете награду, которая так же низка, как грязь. Идиот, тук, ауч, Леа взвизгнул, когда его снова ударили. А теперь слушай сюда, щенок. Босс гордо фыркнул, ткнув сигарой в сторону своего ученика. Я могу быть скромным, но у меня все еще есть некоторая доля гордости, черт возьми. Возможно, я не пробью 100, но я определенно пройду 50. Черт, он гордо выпятил грудь. Забудь 50, я легко пройду 75. А моя следующая, это будет 100 с лишним, без сомнения, и не забывай об этом, черт возьми. Я, понимаю, пробормотал Леа, потирая голову. Как скромно с вашей стороны. Итак, это твоя ставка, босс, с улыбкой спросила Робин. Можешь быть уверена, такой она и будет. Твердо кивнул Дюгонь, прежде чем бросить взгляд на последнего члена их собрания. А как насчет тебя, принцесса? Не хочешь поделиться своими мыслями? Виви одарила мастера боевых искусств сухим взглядом, прежде чем переключить свое внимание на стол в целом. Мои мысли, все просто. Вы все психи. На случай, если вы все забыли, вы ставите на то, насколько сильно мировое правительство и каждый охотник за головами в мире хотят вашей смерти. Разве это никого из вас не беспокоит, или кажется вам хоть немного нездоровым? На секунду над столом повисла тишина, прежде чем Робин с улыбкой склонила голову на бок. Итак, я так понимаю, ты не будешь участвовать, ваше высочество? Виви встретила пристальный взгляд археолога, не дрогнув, прежде чем посмотреть в сторону, смущенно покраснев и надув губы. От 60 до 65 и ни на йоту больше, неохотно пробормотала она. Потрясенная тишина повисла над столом, когда все уставились на нее, тишина, которую она нарушила, громко прихлебывая соломинку своего напитка. И еще одно беспокойство пришло в виде довольно знакомого шума. «Ах, Вивисуан такая милая, когда делает ставку на награду за наши жизни!» — воскликнул Санджи, когда его накрыл очередной любовный ураган. «Не говори так, идиот!» — запротестовала Виви, ее румянец стал полностью люминесцентным. «И еще симпатичнее, когда она ругает меня, ТСС, придурок!» — проворчал Зара, закатывая глаза. «Ба, неважно. Во всяком случае, моя определенно превысит 100, легко. По крайней мере, ухмылка воина стала шире, когда он взглянул на нашего кока. Я буду стоить вдвое больше повара». Ураган Санджи развернулся, когда он остановился, медленно поворачивая голову, чтобы бросить кинжальный взгляд на Зара. «Повтори еще раз, махоголовый». Ухмылка Зара приобрела хищный блеск, когда он встретился взглядом с поваром. «Ты услышал меня, дерьмо кок. Я сказал, повтори еще раз, Марима. Я тебе ни черта не повторю, вихрастый». Я вспотел, когда эти двое столкнулись лбами. Да, вторая группа была тихой. По крайней мере, тихой по сравнению с громкой группой. По большей части они с относительным спокойствием ждали новых цифр за наши шкуры. «Берегите голову, гах!» — воскликнул я, чувствуя, как стул прошел по моим волосам. Очень относительно спокойствие. В любом случае, насчет финальной группы, она была крошечная и состояла всего из 3 особей. Почему они все такие спокойные? Застонала Нами, свернувшись калачиком рядом с Кару, демонстрируя странное сочетание языка тела, которое передавало как депрессию, так и намек на страх. Утка, со своей стороны, прижимала крылья к клюву и стучала зубами так, что я мог только представить, что это была его версия кусания ногтей. От этих двоих ничего удивительного, но третий действительно стал для меня чем-то вроде сюрприза, потому что они все либо присыщены, либо безумны, нараспев произнес Донни, несколько раз стукая головой об стену. «А ты бы предпочла быть одним из них?» Жалкое нытье Нами было достаточным ответом. Я потратил мгновение, осматривая сцену, прежде чем взглянуть на постеры в моей руке, открывая рот, чтобы привлечь всеобщее внимание. Однако, прежде чем я успел сказать что-либо, я заметил лицо на самом переднем плакате и захлопнул рот, начав рыться в стопке. Кросс. Затем я чуть не выронил стопку, когда резкий крик Луффи привлек всеобщее внимание. «Не заглядывай вперед», — раздраженно приказал Луффи. «Все изменилось по сравнению с тем, что ты знаешь, верно? Так что это означает, что наши награды тоже изменились. Ты должен быть так же удивлен, как и все мы». «А-а-а, слишком поздно на этот счет, Луффи», — протянул я, возвращаясь к выбору наград, которые я искал. До сих пор я не смотрел на плакаты, поэтому только сейчас понял, что Куо выдал нам полную стопку новых наград, а не только про нашу команду. «Подожди, что?» — недоверчиво спросила Виви, прежде чем опустить глаза и подпереть подбородок. «Ты имеешь в виду?» «Нет, конечно, не все эти награды наши, там наверняка все отдаленно заметные награды Грантлейна. Но чьи награды ты ищешь, если не наши?» Я ухмыльнулся, продолжая рыться в плакатах, выбирая нужные мне фотографии и поднимая их. «Разумеется, наших конкурентов». Весь шум стих, когда все уставились на меня в разных вариациях шока и трепета. «Кросс». Канис нерешительно вздрогнула. «Ты, ты только что сказал. Конкурентов?» Я бросил на нее самодовольную ухмылку. «Ну конечно. Ты что, действительно думала, что мы единственные пираты на Грантлайне? Или, по крайней мере, единственные нашего калибра?» Я усмехнулся и покачал головой. «Прости, но нет. Луффи станет королем, это само собой разумеющееся, но есть и другие, которые тоже хотят иметь право голоса». Я поднял награды. «По крайней мере, еще 9, если быть точным. 9 других пиратов, которые совершили беспрецедентное и получили награды, превышающие 100 миллионов за чрезвычайно короткий промежуток времени, с начала своей карьеры в качестве пиратов. В совокупности, наряду с теми из нас, кто в этой команде, кто также стоит более 100 миллионов, то есть Луффи и Зара, они известны в эту эпоху как 11 сверхновых, самые могущественные пираты-новички этого поколения. Хочешь знать, что во всем этом самое интересное?» Я наклонился вперед, встретившись глазами с Луффи, когда произнес следующие слова. «Я почти ничего не знаю о большинстве из них». Интерес Луффи сразу же возрос, и остальная часть команды отреагировала наполовину в страхе, наполовину в нетерпении. «Что ты имеешь в виду под почти ничего, Кросс?» – попросил Рафи, теперь жадно глядя на плакаты, которые я держал в руках. Я продолжал ухмыляться, постукивая по плакатам тыльной стороной ладони. Их имена, имена членов их команд, фрагменты их личности и самые краткие проблески природы их способностей. Я вытащил из стопки пару плакатов и показал их команде, за двумя исключениями. Я вытащил одну из них так, чтобы была видна акулья ухмылка владельца. Первый, конечно, наш старый друг, капитан пиратов клуба Барто, Бартоломео, он же черный Барт Бартоломео. «А, подожди, Длук», – осторожно спросил Кару, – «что ты имеешь в виду?» «Не помню, чтобы мы с ним встретились. Это было как раз перед тем, как мы отплыли на Гранд Лайн», – объяснил Санджи, подходя ближе, чтобы получше рассмотреть плакат. «Один из старых врагов Луффи появился, чтобы попытаться убить его, и Бартоломео стал фанатом после того, как Луффи был спасен в последнюю минуту, когда молния ударила в платформу, где они оба стояли. Мне стоило удивиться, действительно стоило бы», — язвительно пробормотала утка. «В любом случае, давайте посмотрим». Санджи задумался, начав читать плакат. «350 миллионов? Боже, это впечатляет! Как ему, он ударил небесного дракона?» Это вызвало реакцию абсолютно у всех, в основном разные варианты, что на самом деле, Санджи, он просто взял на себя ответственность. Его первый помощник был тем, кто ударил его, и он недоволен тем, как изменили историю, поправил я с усмешкой. «Тем не менее, ты даже знаешь его, если, конечно, ты помнишь Гина». Санджи в шоке моргнул, а затем усмехнулся и покачал головой. «После того, как он чуть не проломил мне голову, а потом чуть не убил себя, защищая меня, как, черт возьми, я мог забыть?» Он задумчиво посмотрел вверх. «Так на самом деле это он сделал это? Да, хорошо. Хорошо для него. Ага, я рад слышать, что с ним все в порядке». Луффи кивнул в знак согласия, прежде чем вопросительно наклонил голову. Кто это? Еще раз. Я закатил глаза, когда все наши накама из East Blue рухнули на землю. Мертвые глаза, сероватая кожа, работал с Кригом. Он также дал тебе свой противогаз, помнишь? Шестеренки в мозгу Луффи заметно завертелись на секунду, прежде чем он ударил кулаком по ладони. О, да. Санджи кормил его, когда его выгнали, и именно тогда я понял, что хочу, чтобы он стал моим коком. Теперь я действительно рад за него. Нами покачала головой в равной степени с любовью и раздражением, прежде чем обратить свое внимание на меня. Двигаемся дальше. Я предполагаю, что второе исключение – это тот психопат, который использовал морских дозорных для игры в джингу. Как его, Ло? Хирург смерти Трафальгар Ло? Да, кивнул я, показывая другой плакат, который содержал еще большее число. Нами несколько раз моргнуло. Окей, как он получил 375 миллионов? Я имею в виду, я понимаю, что то, что он сделал, плохо, но то, что сделал Бартоломео, было богохульством. Ну, для начала, он дольше в игре, чем Барто, объяснил я. До моего участия он обладал третьей по величине наградой среди сверхновых, 200 миллионов. Но в настоящее время, я перечитал награду и тут же удивленно поднял брови. Ну, теперь, очевидно, вся эта история с Джингой только верхушка айсберга. Он захватил этих солдат, вторгшись на базу морского дозора и захватив ее, затем позволил общественности и его команде управлять этим местом. Это напугало больше, чем нескольких моих товарищей по команде. А он захватил целую базу дозора, испуганно пробормотал Усопп. Что? Черт возьми, за монстр этот парень. Мэри благоговейно присвистнула. Ах, если это тебя утешит, он силен, да, и он станет только сильнее, но он не справился с этим в одиночку. Я поспешно заглушил все страхи. Скорее, ему помогла она. Я вытащил соответствующий плакат. Обжора Бонни, 235 миллионов. Ее аппетит соперничает с аппетитом Луффи, и ее силы довольно впечатляющие. Хотя, я полагаю, тебе не нужны подробности. Я взглянул на Луффи и пожал плечами, когда он покачал головой. Ладно, просто проверяю. Позвольте мне просто пробежаться по остальным, чтобы вы все их узнали, а затем перейдем к нашим. Хорошо? После одобрительных кивков я начал раскладывать плакаты с наградами один за другим, начиная с того, который я считал наиболее актуальным. Юстас Капитана Кит. 400 миллионов. В оригинале его награда была единственной, которая была выше, чем у Луффи, и он достиг ее с помощью чистой жестокости. Например, это небольшое повышение рейтинга произошло из-за нападения на тренировочный лагерь дозорных. Его чуть не убили в процессе, потому что там был. Я сочувственно поморщился. Ух, там преподавал отставной адмирал, вот незадача, но не заблуждайтесь, этот парень – злобный сукин сын, и он опасен. Тут не может быть сомнений. Если вы его увидите, я показал плакат всем, не встречайся с ним лицом к лицу и не выводи его из себя. Потому что, если вы это сделаете, я не могу гарантировать, что вы выживете. Ты серьезно говоришь мне, что у нас есть еще один лучший в качестве соперника здесь? Зара поморщился. У тебя особенно не будет шансов против него, Зара. Его силы почти так же плохи, как фрукт ржавый-ржавый для мечников. Я моргнул от осознания. Кстати говоря, я давно хотел спросить, Юбашири можно починить, прервал Зара, но это сопровождалось сердитым вздохом, но не в ближайшее время. Кузнец закончит работу, но это будет сделано только после того, как мы уйдем. Итак, на данный момент у меня осталось два меча. Полагаю, ты знаешь, где я смогу достать еще один. Да, и скоро, подтвердил я. Он кивнул, и я снова посмотрел на плакаты. Хорошо, еще одна вещь, Акиде. Прежде чем мы продолжим, он единственная сверхновый, кроме Луффи, у которой есть еще одна сверхновая в его команде. Я поднял плакат, о котором шла речь. Его первый помощник, киллер-воин резни, стоит 100 миллионов сам по себе. Подождите, что? Я в замешательстве уставился на плакат. Какого черта? Это едва ли две трети его канонической награды. Может быть, он должен вырасти со временем? Предложил Фанкфрид. Может быть, я неловко уклонился. И все же, в любом случае, он более уравновешен, чем Кит, но все равно опасен. Он единственная сверхновая, у которой, как я могу подтвердить, нет дьявольского фрукта. Он не слабак, и у него все еще есть этот эпитет, так что будьте осторожны. Я дал всем возможность обдумать это, прежде чем тасовать свой следующий плакат. В любом случае, следующим в нашей программе будет волшебник Базил Хокинс. Он одна из самых загадочных сверхновых, потому что я не могу сказать, где заканчиваются его способности дьявольского плода и начинается то, что я могу определить только как законную магию. А что касается его преступлений, я бросил один взгляд, прежде чем пошатнуться. Боже, теперь есть имя, которое я узнаю. Очевидно, он ввязался в драку с самим Шичибукаем и ушел. Робин напряглась. Действительно, грозная личность. Я отрицательно покачал головой, продолжая читать. Нет-нет, подождите, это не имеет никакого смысла. Он опытный, и его силы странные, но я не понимаю, как он мог на самом деле суметь бороться против... Ах, заключил я, прочитав соответствующие детали. Хорошо, теперь это имеет больше смысла. Ло и Бонни были не единственными, кто работал в паре. Вуду парень получи помощь от красного флага Ха, Дрейка стоимостью 266 миллионов, который когда-то был контр-адмиралом Дозора, но это, пожалуй, единственное, что я знаю. Его действительно трудно читать, но он также один из самых сильных Занов, которых я видел. Логично, что они вдвоем могли бы, по крайней мере, встретиться лицом к лицу с Шичибукаем. Ах, я поспешно вскинул голову, поняв, на что намекаю. Для протокола, они не победили этого Шичибукая, нет, но им удалось выбраться живыми. Все еще впечатляюще, задумчиво произнесла Виви. Глава 44.3. Все еще впечатляюще, задумчиво произнесла Виви. Без шуток. Окей, осталось еще трое, и мы продолжим с Капони Гангстербэджем. 277 миллионов. Стереотипный босс с мафии. Отец своим людям, достаточно умный, чтобы знать, когда их кинуть. Но если посмотреть с точки зрения сражения, то в мире не найдется никого, к кому лучше подходил бы ярлык армии одного человека. И он я сделал паузу, перечитывая написанное, прежде чем в замешательстве поднять глаза. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о форте Люмос? Это не входит в сферу моих знаний. Это главное хранилище золота мирового правительства в Гранд Лайн, известное своей высокой значимостью и еще более высокой безопасностью, быстро ответила Нами. Ее глаза остекленели, а изо рта потекла тонкая струйка слюны. И это влажный сон для многих воров на протяжении многих лет, включая меня. Ха! Я еще раз перечитал плакат, прежде чем протянуть его Нами. Ну, я думаю, Бэдж живет этой мечтой, потому что ему каким-то образом удалось очистить это место. Что? взвизгнула Нами, едва не вырвав бумагу из моих рук, чтобы пробежаться по ее содержанию. Ограбил заведение дочисто во время всей этой суматохи, кивнул я в подтверждение. И, учитывая его силы, у меня есть довольно хорошие представления о том, как он это сделал. Нами тупо смотрела на бумагу еще секунду, прежде чем взглянуть вверх с румянцем. «Мне кажется, я действительно влюблена», — выдохнула она. Я едва успел поместить награды между моим лицом и Санджи, когда он схватил меня за воротник. «Только не в лицо, только не в лицо. Кроме того, ты никогда не вызывался совершить ради нее набег на Форт Люмос». Наступила тишина, когда Санджи с усилием разжал руку и зашагал прочь, глубоко затянувшись сигаретой. «Можешь пока жить, Кросс», — процедил он сквозь зубы. «Можешь пока жить». Я поморщился, потянул воротник и снова начал читать награды. Затем я перепроверил и ухмыльнулся, когда увидел, кто был следующим. «Поехали. Мой соперник, Рев моря, Скритч Миннапуу. 250 миллионов. Что касается того, что он сделал, я ухмыльнулся нашим корабельным стражам. Вам, ребята, это понравится. Он объединился с великим кунг-фу флотом, чтобы уничтожить оперативную группу морского дозора. Ха!» Босс торжествующе вскинул кулак в воздух, в то время как его ученики начали обмениваться ударами в грудь и высокими пятерками. «Я не ожидал ничего меньшего от капитана. Надрать задницу и взять самые громкие имена, чтобы они могли пригвоздить их к стене. И последний, но не менее важный, безумный монах Рудж. 186 миллионов. Уроженец Небесного острова, возможно, Билка, хотя я не знаю этого наверняка, и в целом он довольно хороший парень. Немного шумный и, может быть, немного непредсказуемый, но в остальном я беспомощно пожал плечами. Понятия не имею. Во всяком случае, что касается того, что он сделал, я не просто замер. Это подразумевало более высокий уровень когнитивных функций, чем я на самом деле обладал в данный момент, потому что то, что я читал. «Саундбайт, сделай аумай, ауаумай», — повторила улитка. «Нам стоит знать», — невозмутимо спросила Виви. «Я позволю тебе судить», — прошептал я, медленно поворачивая плакат к ней. Виви быстро просмотрела его, прежде чем вспыхнуть, как факел. «Ауаумай», — выдохнула она. «Виви». Я сочувственно поморщился, похлопав ее по плечу. «У тебя кое-что», — я указал на свое лицо. Виви в замешательстве моргнула, похлопала себя по лицу, прежде чем поморщиться, поспешно вытирая крошечный след крови, которым она щеголяла. «У меня нет оправдания», — запинаясь, закончила она. Я недоверчиво покачал головой и осторожно положил плакат лицом вниз. «Человек Божий моей задницы», — застонал я. «Другой способы поклонения», — неуверенно предложил Саундбайт. Я задумался на мгновение, прежде чем содрогнуться. «Нет, нет, так только хуже». Тишина повисла в воздухе, пока Луффи не привлек к себе внимание, хлопнув в ладоши. «Хорошо, это было круто, и мы будем следить за этими парнями, но если это все, о чем ты хотел поговорить, тогда я хочу перейти к нашим наградам», — нетерпеливо воскликнул Луффи, ломая напряжение, как веточку. Я вздохнул с облегчением от этого небольшого отвлечения, прежде чем нетерпеливо кивнуть. «Хорошо, хорошо, я также нетерпелив, как и остальные, большинство из вас», — поправил я себя, почувствовав, как трия взглядов врезалась в меня, прежде чем поднять оставшиеся награды и ухмыльнуться. «Итак, без лишних слов, давайте начнем с тип-пи-тип-пи-топ». Я положил плакат с очень знакомым ухмыляющимся лицом, с самого Монки соломенная шляпа Д. Луффи. Все нетерпеливо подались вперед, и Луффи тут же вскинул кулаки с победным возгласом. В уху она поднялась. Луффи заорал во всю глотку. Я твердо кивнул, одновременно благоговея и соглашаясь. «На милю, капитан. От 300 миллионов до 475 миллионов, ты официально получил самую высокую награду, о которой я когда-либо слышал. Черт возьми, тебе даже удалось превзойти Шичибукаев. Всех их, насколько мне известно, они действительно хотят твоей смерти. Шишиши, потрясающе!» Рассмеялся мой капитан, потрясая кулаком в воздухе. Более разумные члены экипажа были довольно подавлены, но все остальные были поражены. «Следующий, наш первый помощник, охотник на пиратов Ранаазера. В той истории твоя награда удвоилась до 120 миллионов, закрепив твою как самую низкую из сверхновых. А теперь, я отложил газету. Ты второй снизу, с наградой 150 миллионов. ТСК», — проворчал Зара, несмотря на широкую улыбку. Итак, если у этого говнюка не будет меньше 75 миллионов за его голову, тогда я проиграл пари. Эх, какого черта? Он начал разминать руки, готовясь. В любом случае, это хорошая импровизированная тренировка. Продолжай, идиоты-самоубийцы. Нами застонала, упершись ладонью в лоб. К черту все это, ты уже спускаешься по рангам, можешь продолжать в том же духе. Давай, сорви его, как пластырь. Скажи мне, насколько все плохо. Просите, и дано вам будет, кивнул я, начиная рыться в плакатах. Милая мисс второй помощник, вы прошли путь от кошки-воровки нами стоимостью в 16 миллионов до. Я шлепнул плакат на всеобщее обозрение и быстро уставился в шоке, вместе со всеми остальными. Я медленно перевел ошеломленный взгляд на Зара. Мои извинения, Зара, оцепенело выдохнул я. Ты не второй снизу по величине сверхновая, ты третий. У нами отвисла челюсть, когда она медленно подняла плакат со снимком с дальнего расстояния, на котором она стояла на палубе Мэри, с климатактом в руках, ее грозовое эйзеноблако окутывало ее, как какая-то аура. Остаточные следы молнии в воздухе, конечно, также оказывали эффект. Ведьма погоды нами, оцепенело выдохнула навигатор, с наградой, 125 миллионов, и вместе с тем парнем Барти. Лассу задумчиво размышлял, похоже, у нас по меньшей мере 13 сверхновых. ГМ, ну, по крайней мере, тебя не заставили обманом позировать в бикини, предложил я. Это действительно заставило кровяное давление Гинза подскочить в истории. Судя по тому, как Нами внезапно посмотрела на меня, и ее облако превратилось в грозовое, это было не то, что нужно было сказать. Я почти уверен, что его давление все равно подскочит по совершенно другой причине. Позволь мне выразиться понятнее. Какого черта, Кросс? Эй-эй-эй. Я поднял руки, защищаясь. На случай, если ты забыла, все, что я сделал, это дал тебе Эйзенракушу. Ты сама решила поджарить 10 линкоров с достаточным напряжением, чтобы запитать Нью-Йорк, и да, это впечатляет там, откуда я родом. Я спасала наши жизни, возразила Нами. Поджарив 10 линкоров, Нами закрыла рот со слышимым щелчком, зубы заскрежетали, озон начал просачиваться в воздух, а затем облака вернулись в нормальное состояние, когда она испустила взрывной вздох. Печально, что я не могу с этим поспорить, пробормотала она, пощипывая переносицу. Если это тебя утешит, мягко предложила Робин. Я считаю, что это скорее политический шаг, в котором виновато мировое правительство, а не что-либо, сделанное тобой самой. Нами резко открыла глаза и посмотрела на нашего археолога. Объясни,